Немало найдется на свете людей, которые хотели бы доказать, что в XIX веке ничего не может быть предосудительнее, чем заговор. Это пахнет якобинством. А может ли что быть безобразнее якобинца, потерпевшего неудачу? Матильда немного посмеивалась над Альтамирой, переглядываясь с господином де Круазнуа, но она слушала его с удовольствием. «Заговорщик на балу», — думала она, — «недурной контраст». Она находила, что он с его черными усами напоминает льва, расположившегося на отдых, но вскоре она заметила, что ум его признает только одно положение — пользу, преклонение перед полезным. Молодой граф считал все не стоящим его внимания, за исключением того, что могло дать его родине правление из двух палат. Он покинул Матильду, самую красивую на балу женщину, едва увидел входившего в зал перуанского генерала. Не надеясь на Европу в том виде, какой ее привел Меттерних, бедный Альтамира был склонен думать, что когда южноамериканские государства сделаются сильными и могущественными, они будут в состоянии возвратить Европе свободу, дарованную ей Мирабо. Группа молодых людей с усиками подошла к Матильде. Она отлично видела, что Альтамира не был обольщен ею и чувствовала себя оскорбленной его уходом. Она видела, как его черные глаза блистали во время разговора с перуанским генералом. Мадемуазель де ля Моль смотрела на молодых французов с такой глубокой серьезностью, которой не могла подражать ни одна из ее соперниц. «Кто из них, — думала она, — способен навлечь на себя смертный приговор, хотя бы рассчитывая на самый благоприятный исход?» Ее странный взгляд льстил тем, кто был поглупее, но тревожил других, так как они боялись как огня какой-нибудь остроты, на которую им трудно будет ответить. Знатное происхождение дает сотню качеств, отсутствие которых раздражало бы меня. Это я видела на примере Жульена, — думала Матильда. Но вместе с тем оно обесвечивает именно те качества, которые приводят к осуждению на смерть. В эту минуту кто-то возле нее сказал: «Этот граф Альтамира — второй сын князя Сан-Назаро Пиментеля, потомка того Пиментеля, который пытался спасти Конрадина, обезглавленного в 1268 году. Это одна из наиболее знатных семей Неаполя». «Вот», — сказала себе Матильда, — «недурное доказательство моей теории, будто знатное происхождение отнимают силу характера, без которой нельзя навлечь на себя смертный приговор». «Нет, в этот вечер мне, видимо, предназначено говорить бессмыслицу. А так как я женщина, как и другие, то лучше пойду танцевать». Она уступила настояниям маркиза, который более часа приглашал ее на галоп. Чтобы вознаградить себя за неудачу в философии, Матильда решила быть обворожительной, и господин де Круазнуа был в полном восторге. Но ни танцы, ни желание увлечь с собой одного из самых красивых придворных ничто не могло развлечь Матильду. Было немыслимо иметь большой успех. Она была царицей бала, отлично сознавала это, но оставалась холодна к этому. «Какую ничтожную жизнь буду я вести с таким созданием, как Круазнуа?» — говорила она себе, когда он час спустя отводил ее на место. «В чем может быть для меня удовольствие?» — добавила она печально. — «Если я после шестимесячного отсутствия не нахожу его даже на этом балу, о котором завистью помышляют все женщины Парижа, и притом здесь я окружена преклонением самого избранного общества, лучше которого трудно себе представить, из буржуа здесь только несколько пэров и, может быть, один или два человека вроде Жульена, а между тем...» Продолжала она с возрастающей тоской. «Какими преимуществами только не наградила меня судьба! Положением, богатством, молодостью, всем, кроме счастья!» «К числу самых сомнительных из моих преимуществ относятся те, о которых мне твердили весь вечер. Первое — это ум. Я верю в него, потому что всех их я заставил явно бояться меня. Если осмеливается затронуть серьезный предмет, то через 5 минут разговоры совсем выдыхаются и точно делают важное открытие, сказав такую вещь, которую я повторяю уже целый час. Затем я красива. У меня есть преимущества, за которые госпожа де Сталь пожертвовал бы всем. И вот, несмотря на все это, я умираю со скуки. Есть ли какое-нибудь основание думать, что я буду скучать меньше, когда переменю свое имя на имя маркизы де Круазнуа? О, Боже! — прибавила она, чуть не плача. — Разве не превосходный он человек? Это образец воспитанности нашего века. На него нельзя взглянуть, чтобы он не нашелся сказать вам что-нибудь любезное, даже остроумное. Он молодец. Однако этот Сорель очень странный, — сказала она себе, причем выражение ее глаз вместо задумчивого сделалось сердитым. Я его предупреждала, что хочу с ним говорить, а он даже не изволит показаться.